Глава 15. Пираты. Семен Кнут набрал большой отряд, который был разделен надвое. В одном из них были русскоязычные, а в другом чисто русские. Пропорция получилась 3:1. Больше 3000 к 1000, но так было даже лучше. Люди были собраны и сконцентрированы в Могадишо, в этом вечном гнезде пиратства. И сейчас Семен оглядывал свое войско, вольно расположившееся в большом лагере. Кого тут только не было. Армяне, грузины, чеченцы, дагестанцы всех своих национальностей, ногайцы, курды, осетины и прочее. К ним добавлялись арабы, персы и еще многие другие семитские и кушитские народности, которые проживали в местности, окружающей Красное море. Главным их ценным качеством было знание русского языка, пусть даже на минимально доступном уровне. Другим полезным для их целей свойством этой разнузданной толпы являлась их полная непредсказуемость и звериная жестокость. Получив большие деньги и разнообразные развлечения на них, они были готовы идти куда угодно за своим атаманом, что было весьма похвально. С бандитами, плохо знающими русский язык, их более продвинутые в этом плане товарищи проводили занятия. Правда, их лексикон был довольно специфическим, если так можно было мягко выразиться. Тем не менее, этого было вполне достаточно для задуманного дела. Куда угодно, впрочем, им идти было не надо. Достаточно и того, куда их направят, обещая райские кущи, возможность грабежа и безудержного разврата, что притягивало их намного сильнее, чем ночного мотылька яркий огонь. Сложно было сдерживать толпу головорезов, но у Кнута был большой опыт манипулирования людьми подобного склада, и он всячески им пользовался. Диким восторгом была встречена его идея захвата двух пароходов, чтобы на них уже отправиться навстречу приключениям. И нам за это ничего не будет? — спросил один из разбойников. — Нет, ничего не будет. Мамба всех нас защитит и вывезет с острова, когда вы ограбите его жителей. Это показная акция, и не надо себя сдерживать. Пей, гуляй, грабь и уничтожай эксплуататоров и буржуев. Непонятно выразился Кнут. А с кем мы будем воевать? На этот вопрос я пока не могу ответить, потому как и сам не знаю. Да и в нашей разношерстной толпе всегда может оказаться предатель, который расскажет об этом кому не следует или будет трепаться языком везде подряд. Этого нам не нужно. «Да, твоя правда, брат!» Цокнул языком кавказец, вспомнив собственное хвастовство. И тема разговора была на этом закрыта. В другом отряде, а попросту, если называть вещи своими именами, банде, было около 1000 человек, и все они были чистокровными русскими. По своим моральным качествам они были не намного лучше другой половины отряда. Они также были озлоблены, дики, и многие из них успели отличиться убийствами либо жестоким разбоем. Были среди них даже революционеры и те, кто случайно попал в уголовники, да так и прижился в этой среде, не умея и не желая разорвать порочный круг этого мира. Таких было немного, но они были. Для этого отряда предназначалось совсем другое задание. И перед ними не стояла задача захватить пароход. Все должно было произойти намного тоньше, но не менее грубо впоследствии. Ни в итальянской, ни в британской части Сомали, захваченного Иоанном Темным, не осталось ни одного приличного порта. И ни один пароход не рисковал зайти в эти гавани, большей частью рыбацкие. Проходящие мимо английские крейсера при случае считали своим долгом дать залп из всех орудий по любой рыбацкой деревушке или по оставшейся инфраструктуре того или иного порта. Особенно доставалось Могадишо, которые уже почти сравнялись с землей. На каждом снаряде англичане извращались как могли, выводя «За короля! Держи болт! Лови, колдун! Черный урод!» ну и прочие не совсем приличные слова. Если рядом шли транспортные или пассажирские пароходы, то оттуда только приветствовали подобные выходки британцев. Французы не рисковали, так как один раз новенький легкий крейсер Иоанна Темного, шедший из Америки, в отместку за подобную выходку демонстративно выпустил торпеды в берег рядом с портовыми сооружениями Порто-Ново, но сильно вдалеке от них. А англичанам было можно. Французский транспортный пароход с грузом угля прошел не спеша через Суэцкий канал и, зайдя в Красное море, спокойно плыл себе дальше. Впереди него шел пассажирский лайнер, направляющийся в Бомбей. На его борту играла музыка, и весь он был рассвечен огнями, как новогодняя елка. С него слышалось мужское дикое ржание, женские взвизги, возня и любовь. Люди наслаждались жизнью и отдыхали, думая, что весь мир у них в кармане и они в безопасности. Ведь они представители нации, диктующей условия всему миру. А кроме того, каждый из них обладал весомым состоянием, позволяющим ему путешествовать на круизном пароходе, швыряя деньгами направо и налево. Но те, кто сейчас сидел в шлюпках на веслах, так совсем не думали. Вынырнув из темноты близкого берега, они, яростно работая веслами, устремились на перерез к круизному лайнеру, чьи веселые огни и заманчивая музыка будили в их опустившихся душах и жестких сердцах позыв животной ненависти к тем, кто сейчас развлекался на его борту. Это чувство заставляло их налегать на весла со всей силой и без всяких команд. Многовесельные лодки, как птицы, чиркая бортами о воду, как крыльями чайки, неутомимо приближались к хорошо видному в темноте лайнеру. Но не всем досталась столь завидная добыча. Другим повезло намного меньше. И их лодки сейчас мчались на перерез сухогрузу «Юпитер». Этих товарищей успокаивало то, что с ними обещали поделиться и женщинами, и водкой, и шампанским, и деньгами, и совестью, и фантазиями, и вообще всем, чем только можно, иначе грызня. То, что эта часть пиратов практически обречена из-за своего низкого интеллекта и забитого определенными установками животного разума, никто не афишировал и не задумывался. Чеченец Адольф, которого почему-то так называл Мамба, руководил обеими операциями нападения на пароходы, и ослушаться его никто не смел, потому как чревато было. Истинные пираты сухопутной закваски бросили наверх абордажные крючья и стали карабкаться по ним. Первыми на Юпитер полезли самые сильные и ловкие. Взобравшись на борт, они закрепили и скинули вниз веревочные трапы, по которым поднялись уже и все остальные. Ловко переваливаясь через ограждение, бандиты, как тараканы, быстро расползались по всему кораблю. Последние из них затаскивали наверх ручные пулеметы, гранаты, ящики с боеприпасами и винтовки. А пока тем временем один из пиратов ворвался в радиорубку и, тыча стволом револьвера в зубы обезумевшему от ужаса французскому радисту, орал на ломаном французском: «Передавай в эфир! Первый готов! Ты понял? Первый готов! Передавай, мразь!» И испуганный радист дрожащими руками отстучал это сообщение. «Передал? Молодец!» И бандит ласково похлопал по щеке радиста, а потом выстрелил несколько раз из револьвера в радиостанцию, добившись, чтобы она вышла из строя, задымив и заискрив, прекратила свою работу. Почти аналогичная ситуация происходила по всему кораблю. Главный из пиратов, напавших на французский пароход, заскочил в ходовую рубку и, приставив револьвер ко лбу капитана, приказал изменить маршрут движения в сторону близкого берега, где ожидали погрузки на корабль остальные пираты. Сухогруз послушно отклонился к близкому берегу, с которого уже отчалили в его сторону множество рыбацких шхун, переполненных в данном случае не бандитами, не мамбовцами, а пиратами. Британский круизный лайнер «Луизитания», рассвеченный ходовыми огнями, плыл из Лондона в Бомбей. Дальше его путь лежал в Сингапур и Макао. Ни пассажиры, ни экипаж парохода не ожидали никакого нападения, а тем более возле берегов Сомали. Да из чего бы? Черные в ночи, угрожающе невидимые, проплывали мимо них берега страны Судан, управляемый Унганом и Аном Темным. «Вот негры, придумают же себе правителя», — думал штурман Фрэнк Судеппа, стоя на вахте в ходовой рубке. Но как-то все равно ему было не по себе. А на пароходе все развлекались, кроме вахтенных. Красивые женщины, шампанское и коньяк лились рекой. Роскошные каюты, оранжерея на борту, множество ресторанов с живой музыкой и прочими развлечениями. Танцы, светские рауты, небольшое казино, где импозантные господа и крученые дамочки с упругими задами и вызывающе торчащими грудями все в завитках искусственных кудряшек да напомаженные новейшие парфюмерии из Франции крутили любовь, наслаждаясь жизнью. Но кто знал такие незначительные подробности? Да никто. Правильный ответ. В отдельных кабинетах вокруг круглого стола, покрытого дорогим зеленым сукном, восседали мужчины и раскладывали преферанс. Отдельно сидели любители покера и прочих игр по интересам. Веселье было в самом разгаре, когда снаружи послышались громкие крики и даже выстрелы. Конферансье на сцене, как раз объявлявший следующий номер программы, песню о любви, известной только в определенных кругах певицы и светской львицы, насторожился. Этого номера, сопровождающегося криками и стрельбой, в его программе сегодня не было. Возможно, что нечто подобное было предусмотрено завтра. Но сегодня все идет по плану, а в плане этого не было. Непонятно. Отдыхающие пока не обращали на возникший шум внимания. Но охрана, стоявшая в строгих костюмах среди официантов и предназначенная для охраны богатых господ, тихо потянулась на выход, чтобы разобраться, что происходит на лайнере. А на лайнере уже началась вакханалия. Абордажные крючья крепко впились в планшир и ограждение. По ним быстро поползли вверх пираты. Но в отличие от грузового парохода, на котором было минимум команды, на круизном лайнере людей было в избытке, как из числа команды, так и пассажиров. Первыми непонятных людей заметила парочка, милующаяся на палубе. Люк Гарсон страстно сжимал в своих объятиях леди Элеонор Вудфолл. Девушка, трепеща, отдавалась ему всей душой, сжимаемая в горячих объятиях. «Ох, вы восхитительны!» — шаря руками по ее упругому телу, восклицал Гарсон. «Вы упоительны! Вы! О, какой восторг!» «Естественно, я восхитительна и даже упоительна», — подумала женщина, ощущая горячие руки на своей груди, сжимающие ее так, что становилось несколько больно, пока в ее живот тыкалось что-то очень твердое. «Да вы такой страстный, дорогой Люк!» «О, я страстный, вы даже себе не представляете, насколько! Пойдемте скорее в мою каюту, я расскажу вам о большой и светлой любви!» «Нет, слова — это пустой звук. Я докажу вам свою любовь. Вы увидите, вы почувствуете ее всем своим телом. Любимая, вы богиня красоты, Афродита морская, Венера мила...» «Милая вы моя Элеонора, пойдемте, ну пойдемте же скорее, пойдемте!» «О, что это? Кто это?» — прервала женщина его душевные возлияния, спровоцированные любовной горячкой, а также признание в любви, показывая на темные фигуры, радостно блестевшие глазами и зубами в сумраке слабо освещенной палубы. «Сейчас узнаете, господа!» — сначала на русском, а потом и на ломаном английском ответили им. «Что мы узнаем?» «А то и узнаете, сволочи, хватит жамкаться, отдавай нам свою шлюху, мы теперь будем ее любить, понял, хлыщ?» «Но, господа, позвольте, кто вы такие? Какие мы те господа, мать твою, перемать?» И сильный удар по голове выключил сознание Люка Гарсона. Дико завизжала мадемуазель Элеонора от грубо раздираемого на ней платья, и уже не страстные, а жадные руки яростно мяли ее прелести, добираясь до самого источника мужского вожделения. Они насиловали ее тело, оскорбляя ее душу этим насилием и своим зловонием, и она потеряла сознание, задыхаясь от тошнотворного дыхания немытых мужиков, давно не видевших женского тела. По всему лайнеру начали раздаваться испуганные крики, шум борьбы и драк. Поняв, что это вооруженное нападение, некоторые господа, имеющие при себе револьверы, открыли из них огонь по пиратам. То же сделали охранники лайнера. В завязавшейся перестрелке многие нападавшие были убиты или попросту выброшены за борт. Разозленные потерями, пираты стали бесчинствовать на корабле, убивая всех подряд, насилуя и измываясь над пассажирами. Самое главное они сделали – захватили лайнер и передали сообщение Семену Кнуту о том, что лайнер захвачен, кодовой фразой «Второй готов» и уничтожили радиостанцию. И теперь краса и гордость британского пассажирского флота – медленно дрейфовал к берегу, откуда снова отчалили многочисленные лодки, направившись к нему. Всю ночь шла потеха и одновременно погрузка бойцов на лайнер. К утру, загнав выживших пассажиров в трюм, лайнер отправился к своей новой цели – острову Цейлон. Для чего? Ну, это знал только главарь пиратов Адольф, да еще несколько его приближенных. Остальным было достаточно его слова о том, что им разрешено грабить, насиловать и наслаждаться страхом и безвольностью своих жертв. Выйдя на заданный маршрут, лайнер под угрозой физической расправы со всем экипажем отправился к острову Цейлон. Его команда молила Бога, чтобы их оставили в живых и чтобы им попался навстречу хоть один английский крейсер или любой другой военный корабль страны, дружественной Британской империи. Но океан был пуст. Только несколько транспортных пароходов попались им навстречу и, дав приветственный гудок, снова растворились в безбрежных океанских водах. Помощь им так и не пришла. Женщины и мужчины, забитые, многократно изнасилованные, лежали и сидели в трюме. Им несколько раз в день кидали еду и давали воду. И в конце концов оставили в покое. Никому больше не интересные, они ожидали своей участи. Или хотя бы прибытия в любой порт, где у них еще была надежда спастись. Но спасение все откладывалось и откладывалось. Наконец официант из числа команды, который приносил пленникам еду, сообщил, что впереди видны очертания острова. И значит, у них оставался последний шанс спастись из лап этих жестоких русских и непонятных арабов. Или кто они там были на самом деле? Пираты специально дождались вечера, чтобы с закатом солнца войти в гавань порта Коломбо. На его рейде стоял один британский крейсер, окруженный двумя эсминцами Королевского британского флота, предназначенными для охраны морской акватории вокруг Цейлона. Сияя заманчивыми огнями, лайнер направлялся к причальной стойке, лавируя на фарватере. Никто не успел ничего заподозрить, и высланный на корабль лоцман был сразу взят под прицел и исправно показывал путь. Причаливание не было идеальным и происходило в полной темноте. После причаливания с лайнера посыпались, как горох, его многочисленные пассажиры числом в 2000 рыл. Открыв огонь, пираты сразу стали брать под свой контроль все портовые сооружения и продвигаться дальше, захватывая другие корабли. Крики, ругань, выстрелы, загорающиеся здания, вся вакханалия, творившаяся в порту, застала врасплох всех. Упившиеся дорогими коньяками, наевшиеся изысканных явств русскоязычные пираты не отказывали себе ни в чем, грабя и убивая. Но для этого их и набирали с самого дна. Да, многие все равно так бы себя вели, даже если бы и не были изначально разбойниками. Ведь ни культура, которой они не обладали, ни их обычаи, в которых нет табу на убийство инородцев или людей других конфессий, не сдерживали порывы их звериной ярости. Французский сухогруз «Юпитер» зашел в порт Коломбо чуть позже, когда в нем уже царила форменная суматоха. Из крейсера и миноносцев были высланы команды для выяснения произошедшего и установления определенного порядка. В порту уже шел настоящий бой, но военные корабли пока еще опасались вести огонь на поражение из корабельных орудий и стреляли лишь пулеметы. Зато пираты, вооруженные только винтовками, пистолетами и ручными пулеметами, не стесняясь, вели ожесточенный бой с английскими моряками. К порту подтягивались полицейские, но они не могли оказать должного сопротивления своими небольшими группами и гибли под огнем пиратов. Основная масса защитников порта бежала, не желая вступать в бой с 2000 оголтелых бандитов. С почты и с телеграфа ушли срочные депеши о нападении неизвестных лиц, направленные в разные адресаты, в том числе и в расквартированный в Канди полк сипаев. Но на то, чтобы они смогли прибыть на место битвы, нужно было 2-3 дня, а этого времени не было у тех, кто жил в городе и порту. Пираты, плывшие на сухогрузе «Юпитер», были самыми отмороженными на голову и абсолютно не дорожившими своей жизнью. Увидев, что в порту идет бой, и 2 миноносца и крейсер ведут пулеметный огонь по берегу, они приказали капитану править на крейсер и миноносца. Они и не знали, что есть такая латинская поговорка «Quod laetit Jovi, non laetit bovi», что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. А потому нисколько не сомневались в своих действиях, что и оправдывалось собственным названием судна. О том, что они и сами могут пострадать при столкновении, никто из них не думал, ибо думать было особо и нечем. Кураж охватил их лидеров. Танцуя на палубе и потрясая своим оружием, они стремились как можно быстрее высадиться на берег, а уж там как следует порезвиться. Разогнавшийся сухогруз протаранил британский крейсер, сняв его с якоря и отбросив на находящийся правее от него эсминец, вынуждая протаранить в свою очередь уже его. От удара сухогруз смялся, но выдержал, а находившиеся на его борту пираты резко полетели кувырком по палубе, нанося себе при этом различные травмы. Кто-то даже вылетел с корабля в воду. Но на этих неудачников никто не обращал внимания. Вся вооруженная толпа начала перепрыгивать и перелазить на борт крейсера, с которым сцепился сухогруз. Завязался бой всех против всех. Британские моряки не ожидали этого и мужественно пытались отбить неожиданное нападение. 800 человек экипажа крейсера «Кресси» яростно сражались с 1000 пиратов, но английские моряки в своем большинстве не имели личного оружия, в отличие от пиратов, у которых были револьверы и короткие карабины, да почти у каждого тесак либо нож. Уступая рубку за рубкой, моряки задраивали помещение, отгораживаясь от нападающих пиратов. Некоторые не успевали этого сделать, забрасываемые гранатами, от взрыва которых страдали и сами пираты. Капитан крейсера быстро смог разобраться в том, что на них напали русские оборванцы, судя по их виду, и шансов у его команды спастись уже нет. А судя по диким крикам и ярости боя, никто брать моряков в плен не собирался. О том, что это русские, ему рассказал вахтенный матрос, пивший с русскими моряками в каком-то порту и запомнивший их ругательства. «Смит, передайте в радиорубку, что на нас напали русские пираты, и мы ведем отчаянный бой. Пусть все, кто нас слышит, идут на помощь». «Господин капитан», — радист доложил, что сообщение передано. Отрапортовал ему через пару минут вахтенный офицер. «Сколько помещений захватили пираты?» «Капитан, они уже захватили половину, кроме тех, куда не смогли добраться, в том числе и в нашу рубку. Что прикажете делать?» «Каковы наши повреждения?» «По внутренней связи докладывают, что у нас большая пробоина ниже ватерлинии. Корабль поступает вода, работа аварийных команд ограничена в связи с нападением. Передайте радисту, чтобы приказал эсминцу открыть по нам огонь на поражение. Всем укрыться!» Получивший приказ по радио, оставшийся единственным на плаву эсминец, затребовал подтверждения. Получив его и оценив обстановку, открыл беглый огонь по палубе крейсера из всех видов оружия, кроме торпедных аппаратов. Шквал снарядов и пуль снес все на палубе, как крейсера, так и сухогруза, на котором еще оставались пираты. Развернувшись левым бортом, эсминец послал еще три торпеды. Не успев даже разогнаться, торпеды ударили в борт сухогруза. Громкие взрывы и столбы воды поднялись вверх. Разорванный напополам сухогруз затонул в течение минуты вместе со всей своей командой, оставив после себя только торчащую вертикально вверх корму, да кучу мусора и трупы, плавающие вокруг. Те из пиратов, кто укрылся внутри, смогли выжить, продолжая биться в узких коридорах с командой крейсера. Наверх они уже подняться не могли, потому как их там ждали орудия и пулеметы эсминца. Но ночь помогала им, и некоторые из разбойников, имеющие навыки обращения с орудиями, разобрались в них, оставшихся без присмотра, и, зарядив, открыли огонь, повредив эсминец с двумя точными попаданиями. Тот, не зная, как поступать дальше, отошел. Этим воспользовались пираты и стали покидать крейсер кто как. Кто на шлюпках, а кто и вплавь. Команда миноносца не видела этого, а капитан крейсера не стал им препятствовать, надеясь сохранить крейсер боеспособным. В противном случае ему бы пришлось его затопить или взорвать. К утру все пираты покинули крейсер и добрались до порта, оказывать помощь своим. В результате ночного боя и последующего захвата города пираты потеряли треть состава, продолжая грабить и убивать. Никто из них не собирался быстро покидать город. Их главарь Адольф собирался двинуться в самый крупный город, расположенный поблизости Канди, только через двое суток, а потом повернуть в порт Галле, где, как обещал им Мамба, их всех заберут. А пока эстафетным методом небывалое сообщение летело во все стороны, повергая всех услышавших его в шок, будя в разных кабинетах дипломатическую бурю. Громкие заголовки европейских газет подхватили панические призывы к порядку. «Что творится на Цейлоне? Неужели это русские? Это война!» Общее мнение дипломатических кругов было: «Что-то будет».